Глава 13. Надо сказать, бушевала я долго и качественно. Так что у нас все стены ходили ходуном, а по воздуху летали предметы, которые, в общем-то, совсем не были для этого предназначены. Причем летало все, от тапок до сундуков. Книги, подушки, палки, камни, ножки от кровати, тяжелый стеллаж. И летело, как следовало догадаться, исключительно в одном направлении. В одного наглого, вредного, коварного, бессовестного и очень прыткого демона, которым каким-то чудом все равно удавалось уворачиваться. Если бы я не была в таком бешенстве, то давно бы сообразила, что могу ему просто приказать застыть на месте и потом месить бесчувственное тело ногами сколько душе угодно. Однако я, к счастью, до него просто не додумалась, поэтому носилась за этим гадом по всем комнатам, грозилась его прибить, кидалась всем, что только попадалось под руку. Рычала, ярилась и доламывала изрядно пострадавшую мебель. Какое счастье, что никто этого не видел. Швырялась обломками верткого кошака, проворно носящегося по стенам и истошно верещащего, что не виноват и он сам не знал. Но, разумеется, ни на грош не верила, потому что не мог он не знать. Не мог не догадываться, чем дело кончится. И, конечно же, не мог устоять от соблазна, когда подвернулась такая восхитительная возможность заполучить себе целую армию. Сволочь. Не знаю, чем бы кончилось дело, если бы не Гор и его вездесущая тень. Понятия не имею, до какой степени бешенства я могла бы дойти, и последовало ли за этим немедленное разрушение дворца. Но остановить меня даже не пытались. Братики уже почуяли, что сейчас это бесполезно, и мудро не совались. Один лишь Гор рискнул отпустить своего призрачного брата, и то, думаю, что лишь по причине его нематериальности, так как физического вреда я ему даже случайно нанести не могла. Несмотря на то, что пролетевший сквозь него сундук был очень даже увесистым. «Ох, Гайда!» — только и сказал призрак, внезапно появившись у меня за спиной и едва не схлопотав ореолом по шее. Мгновенно увидел картину эпохальных разрушений, отыскал взглядом качающегося на люстре Лина, по достоинству оценил его испуганные глаза и вздохнул. «Ну что же ты творишь, а?» После чего быстро подлетел, крепко меня обнял, не позволив запустить в наглого демона табуреткой, спеленал, как младенца, и чуть не заморозил. Но при этом снова, как и днем, сумел каким-то чудом забрать мою злость и покрыл меня с ног до головы тонкой ледяной корочкой. От неожиданности я даже не дернулась. А потом стало поздно. Всю ярость из меня словно выдуло холодным ветром. Вместо бешенства осталась только оглушительная пустота. Недавно горевший пожар оказался мгновенно потушен, занесен снежным бураном, засыпан сугробами и надежно похоронен под толщей столетнего льда. Потом стало зябко и как-то промозгло. Затем по одежде поползли целые ледяные озера, расплывающиеся по ней словно от прикосновения снежной королевы. А когда холод пробрался уже под кожу, грозя выморозить нутро до последней косточки, я вздрогнула, растерянно опустила руки и застыла, почти целиком погрузившись в окутавшую меня тень и едва не оставшись там навсегда. А когда холод пробрался уже под кожу, грозя выморозить нутро до последней косточки, я вздрогнула, растерянно опустила руки и застыла, почти целиком погрузившись в окутавшую меня тень и едва не оставшись там навсегда. «Брат...» Неуверенно позвала я, разом ощутив себя в прочной ледяной темнице. «Опять ты?» «Ну, успокоилась?» Тихо дохнул призрак, слегка отстраняясь и осторожно разглядывая мое заиндевевшее лицо с замерзшими ресницами. Я также растерянно кивнула, чуть не обломив заледеневший воротник. «Да, кажется...» «Вот и хорошо. Тебе вредно сердиться». «Это не мне вредно. Это всем остальным вредно меня сердить». «Тсс, довольно. Угомонись». Требовательно посмотрела тень, и я поразительно послушно успокоилась. Так, наверное, непоседливые дети разом прекращают капризничать, едва встретив строгий взгляд отца или услышав укоризненный, но вместе с тем и твердый голос матери. Или рассвирепевшие звери останавливаются, слыша жесткий приказ дрессировщика. Главное, что от пристального взгляда тени мой гнев куда-то просто испарился. Испуганно исчез, жалобно попискивая и клятвенно обещая никогда больше не попадаться на разбои. Как странно, да? Самое удивительное, что страшно мне не было. Даже тогда, когда я поняла, что еще немного и действительно могу замерзнуть. Была бы человеком, точно бы превратилась в ледышку. Но кровь Эара как-то спасала от ледяных объятий брата. Защищала, оберегала, незримо хранила, не позволяя ему забрать мою жизнь, но при этом совсем не мешая забирать ярость и боль. «Подыши!» — строго велел брат, заметив, что я смотрю на него, не мигая. Я опомнилась и послушно вдохнула, но тут же закашлялась и, наконец, вывалилась из его тесных объятий. После чего с трудом шагнула до переворошенной до белья постели, измученно рухнула на мягкую перину и обессиленно провалилась туда, как в невесомое облако. «Гайде!» Невнятно отозвалась я, постепенно начиная подрагивать от ставшего ощутимым холода, который сидел у меня уже в костях. «Черт! Кажется, на этот раз он действительно меня заморозил. Причем очень качественно. До самых поджилок. Да так, что меня уже всерьез потряхивало в попытке хоть как-нибудь согреться». «Лин, быстро сюда!» — скомандовал призрак, видя, что слегка перестарался. «Согрей ее! Живо!» Я чуть не охнула, когда на постель с урчанием вспрыгнул крупный мохнатый зверь, попыталась отпихнуться, потому что еще не остыла, в буквальном смысле слова, до конца, но почти сразу ощутила идущее от него тепло и безнадежно опустила руки. Нет, он слишком теплый, а я слишком замерзла, чтобы отказываться от такого подарка, даже после всего, что он натворил. «Гайде, Гайде, ты как? Лежи!» — приказал демону гор, на всякий случай отлетая подальше. «И грей лучше. Грей, иначе будет плохо. Ну же!» «Я грею!» Неожиданно огрызнулся Лин, прижимаясь ко мне всем телом. «Ты что сделал, дурак? Она же стала как ледышка. Убить ее хочешь?» «Что надо, то и сделал. Грей!» «Ррррр!» «Грей, я сказал. Да пошел ты!» «Цыц!» Слабо рыкнула я и снова уткнула нос в густой белый мех. «Все, хватит. Вы уже оба натворили все, что могли. А теперь заткнитесь, пожалуйста, и дайте мне время прийти в себя». Они послушно замолчали, а я благодарно закрыла глаза и, обхватив горячего, как печка, демона, прижала его к себе, словно огромную грелку. Накинула сверху одеяло, свернулась калачиком и так замерла. Дрожащая, жалкая, слабая и какая-то измученная, словно вместе с неистовой яростью призрачный братик вытянул из меня все соки. «Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да холодно. Очень. Брат, что ты сделал? И главное, как ты это сделал? Меня аж трясет. Поделись секретом, а? Да нет никакого секрета. Виновато отозвался призрак откуда-то издалека. Он вытянул твои силы. Вот и все. Рыкнул Лин, укутывая меня поплотнее и обвивая сверху пушистым хвостом, как меховой муфтой. Что еще он мог сделать? Вытянул. И мне поэтому так хреново. Да, этому упырю сколько ни возьми, все мало будет. Ах ты, валенок с зубами! Возмутился Гор, зарычав чуть ли не громче, чем демон. На себя бы посмотрел. А кто ее жрет, как нежить, каждый день? Тот Дейри ворует каждую ночь и через каждое прикосновение. Я не беру много. Зато берешь постоянно. Она этого не чувствует. Ей из-за меня не бывает плохо. Да? А сейчас, по-твоему, ей замечательно? Это все из-за тебя, болван. Сам придурок шерстяной. Хоть бы постыдился врать. Я тихо застонала. Хватит. Довольно орать у меня над ухом. Лин, слезь с меня, я сейчас задохнусь. Брат, умолкни, пока я добрая. Не то выгоню к демонам. Все, еще одно слово в таком тоне, и оба у меня получите. Все хороши. Все отличились. Особенно я. Я громко шмыгнула носом и виновато высунула его из-под одеяла, просительно посмотрев на сконфуженных соседей. «Довольно, ладно? На самом деле это я во всем виновата, а вы просто под руку попались. Но говорить об этом мне совсем не хочется. Поэтому пощадите мои нервы и дайте отдохнуть». Я шмыгнула носом снова. «Извини, Лин, но ты вывел меня из себя». «Ты же сама искала способ подчинить Скоронов», — обиженно буркнул Шерри. «Да, но это не значит, что я собиралась так прославиться». «А почему нет? Скорону уважают только силу, а Ишты в их понимании — это высшая сила. Что тебе не нравится?» «Все», — выдохнула я. «Особенно то, что ты меня обманул». «Я не обманывал», — проворчал демон. «Я просто не все знал». «Но про девочек ведь знал?» «Да», — неохотно признался он. «И про то, что их папочки могут слышать каждое мое слово?» «Да, но я думал, что почувствую, когда это случится. Думал, что для начала ты примешь только их, а потом и все остальные присоединятся. Твой статус все равно бы не удалось сохранить в тайне. А Скороны — это такой народ, что для них огромная радость и немыслимая честь служить настоящей Иште. Тем более Иште, которая уже доказала свою силу». Я жалобно хныкнула, разом уподобившись маленькой девочке. «А если я не хочу?» «Теперь уже без разницы», — вздохнул демон. «Ты уж прости, что я не сказал, но твое нежелание брать на себя ответственность порой заводит меня в тупик. Ну что тебе стоит, а? Почему ты паникуешь? Фантомами же руководишь. В Форлеоне же воевала. С Фаэсом спорила до хрипоты. Решения принимала. Печати, наконец, вскрывала». Я невнятно замычала, и тогда он ответил сам. «Вскрывала. Так что изменилось теперь?» «Фантомов мало», — проворчала я, опять засовывая нос под одеяло. «И я их хорошо знаю. Все они принесли мне клятву». «Скорона тоже принесли». «Да, но их тысячи, Лин, понимаешь, тысячи!» «Их сотни тысяч», — согласился демон. «Примерно этак 3,5 сотни, или малость побольше, включая женщин и детей. Так что тебя смущает?» «Да все, понимаешь, все. Начиная с того, что они с короны». «Твои тени тоже с короны». «Их всего четверо». Лин удивленно приподнял брови. «Так дело только в количестве?» «Нет, и в качестве. Как я могу быть уверена в том, что они последуют за мной? Я к ним не привязана, они ко мне тем более, в отличие от фантомов». «Ошибаешься», — усмехнулся призрак, осторожно подлетев ближе. «Теперь они все к тебе привязаны. Словами, клятвой, своим решением. Это так же надежно, как та клятва, которую принесли тебе фантомы. Скороны связаны словом еще более крепко, чем твои братья. Внутри клана они все друг другу побратимы. Абсолютно все. Поэтому и не принимают чужаков. Поэтому и живут обособленно. Только владыки делают их единым народом. А теперь еще и ты. Потому что, принеся тебе клятву верности, они тем самым поклялись хранить единство своей расы, невзирая на кланы и прежние распри. Они приняли тебя как одно целое. Один народ. одна раса, 4 старших клана, а через них и младшие. Беззаговорочно, мгновенно, без сомнений и колебаний. Просто потому, что почувствовали твою силу и поняли, почему владыки без колебаний назвали тебя своей сестрой. Ведь именно с этих пор ты перестала быть для них чужой. С этих пор ты по-настоящему принята в кланы. Просто если бы это случилось с одним единственным кланом, ты получила бы в свое распоряжение только его, как сильнейшее, как имеющее право повелевать, как Ишта. Но ты была бы принята и без знаков, лишь потому, что Ас Элибер назвал тебя сестрой. А поскольку ты все-таки непростая смертная, и поскольку у тебя все-таки не один, а 4 брата, то кланы сделали так, как поступили когда-то и тени. Они приняли тебя все, разом. Теперь понимаешь? Я прикусила губу. Хочешь сказать, что меня бы в любом случае признали? Потому что признал сестрой кто-то из их клана? Да, таков закон. Если хоть один с корон назовет родичем чужака, то остальные уже не могут отменить это решение. Даже глава клана. Такой человек становится им братом или сестрой до конца жизни, кем бы он ни был, независимо от происхождения, цвета кожи и глаз, и независимо от того, кого держат в питомцах. Поэтому Скороны так придирчивы к выбору друзей. То есть, когда стало ясно, что я уже принята... Принята владыками. То это изменило все? Именно. Тепло улыбнулся брат. Одного этого хватило, чтобы кланы начали воспринимать тебя по-другому, невзирая даже на близость демона. Только поэтому к тебе бы стали прислушиваться. Только поэтому бы не тронули. Ты своя для них, Гайда. Уже больше года своя, несмотря ни на что. И именно это поразило девочек больше всего. А когда стало известно о том, что ты еще и Ишта... Я тяжело вздохнула. Выходит, я сама создала себе лишних проблем? Выходит так. Но тогда почему ты не сказал мне раньше? Почему не объяснил? Почему не сказали остальные? Тень слабо улыбнулась. Но ты же любишь во всем разбираться сама. И ты не хотела, чтобы здесь знали правду. Вот мы и решили подождать, посмотреть, что из этого получится. Но получилось все как нельзя лучше. Хотя, конечно, такой реакции от кланов не ждал даже я. «Как же я теперь буду?» — печально спросила я. «Как все?» «Мне же прохода не дадут. Я никуда не смогу пойти без того, чтобы кто-нибудь не ткнул носом в мое положение». От этой мысли мне стало так тоскливо, что хоть вой. Но Гор неожиданно не разделил моего траура и негромко рассмеялся. «Гайда, у тебя сложилось о нас неправильное впечатление. Здесь не Валион и даже не Рейдана. Поверь, тут никто не будет отбивать тебе поклоны на каждом шагу. Никто не станет присмыкаться и издалека вопить о том, как он счастлив, что ты обратила на него свой благосклонный взор. Тебя не будет повсюду сопровождать толпа поклонников. Никто не притащит огромный букет цветов и не начнет караулить под дверьми в надежде увидеть твой венценосный лик». Я растерянно моргнула. «Правда?» «Правда, сестренка». Рассмеялся совсем весело призрак. «У нас это не принято. Тебя вообще никто не потревожит, не пристанет и не начнет надоедать, потому что выражать ежеминутно почтение владыке может только никчемный, слабый и бесполезный трус, не знающий, как ему выслужиться перед своим господином. А в моем народе трусов нет». или заблюдов тоже не водится. Это просто невозможно, потому что любой владыка способен прочитать те мысли, с которыми ты к нему пришел. Понимаешь? Он увидит все, что захочет. Все твои намерения, мысли, чувства. А в такой ситуации еще 100 раз подумаешь, прежде чем рискнешь потревожить его по пустякам. Поэтому в нашем дворце нет и не было никакого двора. Поэтому к владыкам никто не заявляется без дела и не спрашивает о том, что бы им было угодно. Когда придет время, господин сам скажет, что ему нужно, и велит сделать то, что посчитает благом для клана. А до этого момента остальные будут заниматься своими делами и терпеливо прислушиваться, не позовет ли он, не потребует ли доказать свою верность. Но лишь когда такой зов раздастся, кланы поднимут головы и придут к трону. Лишь тогда они поклонятся ему в знак уважения и готовности служить. И лишь тогда ты увидишь мысли своих воинов, а затем сможешь выбрать те из них, кого сочтешь наиболее достойными. Не раньше. Я озадаченно застыла. Вот так новости. Неужели правда? Трудно поверить в такое чудо. А ты не преувеличиваешь, брат? Нет, так мы живем. Значит, я могу не бояться, что завтра поутру придется проталкиваться сквозь толпу на улице? Нет, конечно. И мастер Лаур не откажется меня учить из-за того, что я Ишта? Тень хмыкнула. Поверь. Он был счастлив узнать, что ты Ишта, и будет еще счастливее, если ты по-прежнему станешь посещать его занятия, как если бы ничего не случилось. Очень заманчиво. Наконец признала я, оценив все плюсы и минусы своего нового положения, о которых раньше просто не знала. Если все так, как ты говоришь, то, возможно, я зря паниковала. «На самом деле все еще лучше», — со смешком заверил меня брат. «Ты согрелась? Я могу не бояться, что у тебя остановится сердце от переохлаждения?» «Пожалуй, можешь». «Тогда я пойду. Там уже совет закончился, и брат переживает насчет твоего настроя». «Топай, топай», — сонно зевнул Лин, пристраивая тяжелую голову на моем животе. Мы теперь без тебя управимся. И, наконец, выспимся, как положено. Я хмыкнула. Что-то ты больно привык дрыхнуть на моем бренном теле. Есть он привык от твоего бренного тела, — фыркнул призрак. Скоро морда треснет, а он все ест и ест. Когда-нибудь лопнет от обжорства. Мечтай. Пренебрежительно отозвался демон, даже не думая никуда слезать. Вот скоро вырасту, стану сильнее, чем ты, тогда погоняю тебя по тени, вспоминая обо всем хорошем. Еще пощады запросишь. Не дождешься. Пока, Гайде. Пока, брат. Улыбнулась я, когда рослая тень махнула рукой и беззвучно растворилась в темноте. Передай им, что я в порядке, и что Лин в результате моих действий не пострадал. «Я пострадал!» Довольно жмурясь, снова зевнул демон. «В меня кидались, на меня кричали, я нервничал и много бегал. И вообще у меня шерсть спуталась. А еще я проголодался и ужасно хочу спать». «Тогда спи». «Сплю». Совсем слабым голосом согласился он, осторожно лизнув мою руку. «И ты тоже спи. Поздно уже. А ты устала». Я машинально кивнула, погладив блаженно заурчавшего кота, послушно сползла ниже, но потом спохватилась, что в одежде, и со вздохом принялась вылезать. Лин дернулся было, пытаясь меня задержать, но я также машинально велела ему уснуть, и он благополучно расслабился. Потирая затекший от его тяжести бок, я поплелась в ванную комнату. По пути стянула куртку, от которой так и не удосужилась избавиться. потом кинула рассеянный взгляд в зеркало и неожиданно замерла, обнаружив, что оттуда на меня уставилась непроницаемая черная маска. После чего в моей голове что-то щелкнуло, молнией промелькнула сумасшедшая идея, а потом мгновенно выстроилась в четкий, строгий, очень логичный и последовательный план. Сейчас же ночь. Еще не полночь, но близко. Совет недавно закончился. Люди едва-едва разбрелись по комнатам, устало позевывая и стаскивая с себя неудобную одежду. Лин крепко уснул. Мои парни успокоились, узнав через тень, что все нормально, и тоже расползлись по норам. Знаки я в любой миг могу отключить. То есть, по большому счету, до самого утра меня никто не хватится, и никто больше не залезет с пьяну через балкон, потому что всего пару часов назад я предупредила, что выкину оттуда любого, кто только рискнет повторить этот подвиг. Обо мне никто и ничего не знает. Все уверены, что я благополучно сплю. Дворец почти затих. Кроме охраны в нем никого не осталось, а если даже и осталось, то меня всяко не посмеют не то что задержать, а даже косо посмотреть. Поэтому я могу делать все, что захочу, будучи в полной уверенности, что все будет шито-крыто. А значит? Значит, если я сейчас ненадолго уйду, чтобы решить свои личные проблемы, об этом вообще никому не станет известно. Кроме меня, разумеется. И человека, для которого это тоже, как мне кажется, важно. Более того, нас никто не потревожит. Никто не сунется в дверь, никто не вякнет под руку и не станет отвлекать какими-то глупостями. Останемся только он и я. Мы сможем поговорить. Я смогу все узнать, обо всем рассказать, извиниться, признаться. Я все на свете сейчас могу сделать одна, не привлекая к этому даже свою бдительную охрану. Окно же, вот оно, на расстоянии вытянутой руки. Пробраться по карнизу для меня, тьфу. Найти нужное крыло я тоже как-нибудь смогу. А дальше уже дело техники и моего личного везения. В конце концов, лучше я сейчас все узнаю, чем еще несколько дней буду мучиться в сомнениях. Ведь король может и не задержаться во дворце надолго. Последняя мысль поразила меня так сильно, что я даже вздрогнула, после чего кинула на зеркало еще один быстрый взгляд, воровато оглянулась на мирно сопящего Лина. Поколебалась, подумала, взвешивая все аргументы за и против своей сумасшедшей идеи. Потом все же махнула рукой и решительно потянулась за курткой. Плевать. В конце концов, чему быть, того не миновать. Двум смертям, как говорится. Если он уже спит, я его аккуратно разбужу. Если еще не лег, тем лучше. Если где-то гуляет, обязательно дождусь. И на этот раз не уйду, пока не выясню все до мелочей. А потом и от маски избавлюсь. Надеюсь, что навсегда. Для чего нужен фантом, когда есть леди Гайда? И зачем ему заслонять ее белое платье, если необходимости в его черном доспехе уже не будет? В последний раз, бросив взгляд на свое отражение, я радостно улыбнулась. После чего застегнула куртку наглухо, тщательно проверила ремни и, бесшумно выйдя на продуваемый всеми ветрами балкон, мягко вскочила на опасно узкие перила.